4. Отцовский запах сапог и оружия. В феврале 1993 года я пробирался в старом автобусе, набитом солдатами, через все Балканы по страшной дороге, по знаменитому коридору, отвоеванной сербами земли. Иногда коридор сужался до 5 километров и обстреливался со всех сторон. Из Белграда через Брчко и город Банья-Лука, где заночевали, мы добрались через 2 суток до горной столицы сербской Книнской республики, до города Книн. А оттуда выехали в городок Бенковац, куда я был определен на службу. Дело в том, что, устав от нападок и белградской, и французской прессы, меня обвиняли, что я, журналист, беру в руки оружие и участвую в войне. Я в тот раз официально оформился добровольцем в армию Книнской сербской республики. Поместили меня в старую, еще австро-венгерской постройки, казарму. На первом этаже располагались солдаты. В некоторых комнатах были многоярусные койки, в других солдаты спали на полу, на матрасах и матах. На втором этаже помещалась офицерская казарма. Там комнаты, узкие и напоминающие клетки, были населены, как правило, 2 офицерами каждая. В моей клетке кровать была одна, вторую хозяева любезно вынесли, как оказалось, накануне. Железный шкаф из тех, что стоят в душевых и спортивных клубах. Карта на стене, железная печка с оцинкованной трубой, уходящей в потолок. Окно выходило во двор казармы. Вместе с сопровождающими меня ребятами из Книна мы пошли получить мне оружие. Идти было недалеко. В конце коридора на моем же этаже казармы жил начальник местной военной полиции, и он же по совместительству распоряжался оружейной комнатой. Я получил калашников, югославского производства и несколько рожков к нему. И расписался за оружие в бухгалтерской книге. Карандашом. Старый холостяк, начальник полиции, и жил в смежной с оружейной комнате, и там же принимал посетителей, рассаживая их на 2 кроватях, застланных солдатскими одеялами. В его комнате крепко пахло машинным маслом и какой-то едкой ваксой для обуви. В компании книнских офицеров я посетил солдатскую столовую. В этот вечер давали острую, кислую, прижаренную слегка капусту с клочками баранины. Ужин на самом деле давно закончился, и мне и моим спутникам достались остатки. Мы съели их, сидя за оцинкованным длинным столом. Таких в огромном высоком ангаре столовой было с 10. От стены до стены. Затем они проводили меня в мою комнату. Внизу тихо беседовали 2 часовых и несколько покуривающих солдат. У лестницы на моем офицерском этаже стоял еще 1 часовой с автоматом. Я пожал книнским офицерам руки. Потом мы обнялись, ведь на войне все расставания могут быть последними, навсегда. И они ушли. Я закрыл дверь и уснул. Проснулся я от ощущения покоя и уюта. Еще светила за окнами луна. В коридоре слышно было, тихо разговаривал с кем-то часовой. Показалось, что с девушкой. Прислушался, вероятнее всего, с девушкой. Вечером я видел несколько солдаток. Я потянул носом воздух. Пахло оружием, пах мой автомат. Только что из коптерки, с большим, чем необходимо, количеством масла. Благоухал мой пистолет, привезенный мною из Белграда. Подарок с прошлогодней войны в Боснии. От коменданта округа Вогоща, Сараево. Пистолет типа Браунинг. Изделие завода «Червона-звезда». Неистово пахли мои ботинки. Я пропитал их водозащитным дегтем сам. Висело и пахло складом на спинке стула мое обмундирование. Полный комплект. Даже военное пальто с подстежкой. Я поворочился, повздыхал и с помощью знакомых запахов спустился далеко в толщу времени. В послевоенный Харьков спустился я, на Красноармейскую улицу, где в случайно уцелевшем под бомбежками немцев здании у вокзала помещался штаб дивизии и казарма комендантской роты. А на 2 этажах жили мы, иждивенцы, дети и жены офицеров. Там пахло сапогами, портянками, оружием. В знакомых запахах я сладко уснул опять. Разбудил меня стук в дверь. Красная физиономия крестьянина в форме, без знаков различия, появилась в щели двери. На пороге стоял денщик, из местных, мобилизованный в армию. «Хладно, капитан?» «Да, хладно», — ответил я. Капитаном был предшествующий мне обитатель клетки. Его убили несколько дней назад. Его имя до сих пор значилось на бумажке, приколотой к двери. Бумажку просто забыли снять. Солдат опустился на колени, открыл печь и стал заталкивать туда дрова. Я вскочил. Подрагивая от холода, я проследовал в туалет. В тельняшке и брюках. Там скребли намыленные белые щеки сербские офицеры. Я поздоровался и стал брить свои щеки. Когда я вернулся, в моей комнате вовсю гудела печка и стоял душераздирающий запах детства. Ибо дом на Красноармейской отапливался после войны печами. Мой участок фронта проходил в 5 километрах от казармы. Каждое утро я отправлялся туда на попутном автомобиле или пешком. Когда мне приходилось ночевать на позициях, я скучал по моей казарме. Только там я спал мирно и чувствовал себя в полной безопасности, как в детстве. Безопасность сообщал мне отцовский запах оружия, сапог и портянок. 5. Отель Марселя Пруста. В июле 1994 года судьба занесла меня на несколько дней в Нормандию, в приморский городок Уистрихам, недалеко от порта Кайен, тот самый порт, куда и откуда поступал знаменитый кайенский лютый перец. Было там, у Северного моря, невыносимо холодно. В компании моего друга Патрика Гофмана, здорового рыжего верзила журналиста газеты «Минют», и художницы, хозяйки дома, где мы жили, я съездил в Кобург. По каким-то делам художницы. Там в сильном дожде мы посетили отель, в котором жил Марсель Пруст и каковой попал и в его книге. Отель хорошо подсвечивают, потому он выглядит выигрышно. Печенье Мадлен нам попробовать не пришлось. Но мы выпили в пустом баре со знаменитой моделью парусника хорошего виски, а затем прошли под дождем на пляж. На пляже под навесом в темноте полулежали какие-то по виду богатые юноши и девушки и курили марихуану. Море шумело. Я никогда не любил Пруста. Мне от его книг и биографии одинаково тошно. Его длинные буржуазные фразы меня оскопляют. Но отель красивый, и тот прием, когда он из печенья Мадлен раскручивает свое прошлое, правдивый прием. Так оно все и работает. Запахи и звуки умеют разбудить в нас свои и чужие воспоминания. The Art of Cooking. Мой читатель знает меня как специалиста по изготовлению щей. Да, я обогатил навечно русскую литературу героем, сидящим на балконе, выходящим на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке, на высоте 16 этажа, и жадно поедающим холодные щи с кислой капустой. В последующих моих книгах заглавный персонаж их умело готовит куриный суп. В истории его слуги таким супом восхищается жена его босса-мультимиллионера, она же колумнистка секции кулинарии в газете «Нью-Йорк Таймс». По ее мнению, хаускипер Эдвард готовит лучшие в Нью-Йорке куриные супы. Во время болезни босса жена эта звонит хаускиперу Эдварду с просьбой приготовить его чудесный чикен-суп для больного. Так оно и было в данном случае. Я до сих пор горжусь высокой оценкой этой женщины – Тьяши Спрэг. Ее специальностью в «Нью-Йорк Таймс» были торты и пироги, так что я не был ее конкурентом. Мало кто знает, однако, что впоследствии я вскоре стал крупным специалистом в изготовлении стейков. Правда, этому способствовали 2 благоприятных обстоятельства – наличие чугунной печи на кухне мультимиллионера, а также высокое качество мяса, поставляемого мультимиллионеру братьями Атаманелли, поставщиками его бизнес-величества. Кроме того, чугунная поверхность должна быть раскалена должным образом, и тут уж следует действовать буквально исходя из интуиции ладоней. Чуть больше жара – стейк сгорит, чуть меньше – он будет тушеный. Толщина стейка также важна. Братья Атаманелли уверили меня, что стейк толще 2 сантиметра считается бракованным и позором для их профессии. Обе стороны стейка вместе не должны находиться на раскаленном чугуне более 3 минут. Первая сторона не более 2 минут, вторая не более 1. Особое искусство есть искусство приготовления сэлуин стейк. Этот мясной массив с пеленым кружком косточки посередине изготовляется из верхней части говяжьей ноги. Средний вес сэлуин 750-800 граммов, а бывает они доходят и до кило. Это пища настоящих мужчин, ковбоев-скотоводов и изголодавшихся по волчьи бизнесменов. Сейчас я потерял, как говорят, руку в изготовлении стейков. Отличная чугунная французская сковородка у меня есть. Она необыкновенно тяжела, обширна и годится под стейки. Однако и мясо в России стало дорого, и чтобы обнаружить подходящее, следует отправиться куда-нибудь дальше, чем ближайшие продукты 24 часа, а на это у меня нет времени. К тому же я всегда в окружении охранников, так что мне и не до сэлуин. Самое грандиозное мясное шоу я наблюдал в 1980 году осенью в окрестностях Парижа. Аргентинец, женатый на русской женщине, с помощью товарищей аргентинцев приготовил тогда на садовой железной решетке несколько говяжьих полутуш. В общей сложности на двух огромных кострах поджаривалось не менее 100 килограммов мяса. Запах жареного мяса, я полагаю, вольно веял над всем департаментом. Аргентинцы, обряженные в широкие кожаные штаны гаучо, умело орудовали большими вилами и были похожи на дьяволов. В России мясо готовить не умеют. Я это отмечал не раз. Мы не мясная страна. А вот у аргентинцев, сказали они, в их Аргентине мясо – пища бедняков. Сейчас можно быть вегетарианцем. Моду распространяют желающие худеть женщины. Им следуют женоподобные городские мужчины. Однако, по правде говоря, энергию дает человеку лишь мясо. Оно же сообщает и агрессию. А доля агрессии в жизненном успехе и даже в таланте очень велика. В позднейшие годы моей жизни на Западе я пристрастился к стейк-тартар, сырому, рубленному в мясорубке мясу. Его подают сырым яйцом, каперсами и мелко рубленным репчатым луком. А потом еще подходит официант и из огромной деревянной мельницы мелет на твой стейк крупный черный перец. О, агрессия после сурового мяса так и рвет из человека. К сожалению, я не ем того, что хотел бы есть. Я люблю баранину, но она много дороже, чем свинина. Приходится есть мясо нечистого животного, хотя свинина, в общем, вкусна. А еще чаще я готовлю курицу. Среднего размера порубленные куски курицы бросаю на сковороду, и они в течение минут бывают готовы. Еще я ем салаты. Скажем, дешевый китайский салат покупаешь и держишь в холодильнике. Он не портится куда дольше, чем слабые и нежные иные сорта салатов. К листьям китайского салата я режу твердые зеленые яблоки, типа Гренни Смит. Пол яблока бывает достаточно. И обязательно зелень. Зеленый лук, укроп, петрушка, а лучше кинза. Заправляю соком лимона, но можно уксусом и нерафинированным маслом. Майонезы, кетчупы и соусы я не употребляю. Они убивают природный вкус еды. С кетчупом можно слопать и мелко измельченную калошу. Гарниры там всякие, картошки, макароны, только забивают желудок. Я не ем гарниров. Если мне хочется зерновых, я делаю себе быстро гречку или рис и ем их отдельно, как основное блюдо. В России даже бедные пережирают. Сладким хлебом, например, набивают наши женщины себя в неумеренных количествах. Хорошо есть рыбу, но ее, как правило, в нормальных магазинах мало, и стоит она сейчас не дешевле мяса. Рыбу готовить следует и вовсе очень быстро. В пережаренной пище остается очень мало калорий. Готовить я люблю. Запахи приготавливаемой пищи мне приятны. Они сообщают мне чувство жизни. Бывало, возвращаешься в родную саратовскую тюрьму после целого дня, проведенного в казематах суда, а сокамерники тебе борщ оставили в кастрюле, сами сварили. Я обычно борщ улучшал, доставал из пакета в газету завернутые, чтоб дольше хранились, остатки зелени, мелко их резал крышкой от консервов, при каждом обыске мы добровольно сдавали эти самодельные резаки. Разогревал суп и ел, наслаждаясь, перетирая зубами зеленые стебельки. Легкий укол в язык от стеблей укропа или петрушки сообщал мне райское блаженство. Крыс и другие звери. Домашних животных через мою жизнь прошло мало. В возрасте 6 лет я нашел в снегу черно-белого тощенького котенка. Котенок дрожал и пищал. Я притащил его домой и навязал семье и соседям. Котенок вырос в боевого плебейского кота, навсегда запомнившего, кому он обязан жизнью. Васька воровал для меня еду, а однажды с трудом запрыгнул в форточку, в зубах целая гирлянда сарделек, которую он положил у моих ног. Когда я вырос и стал работать на заводах, он обычно встречал меня со смены у трамвайной остановки и радостно несся ко мне, подняв вертикально вверх хвост. Он был тип боевой и самостоятельный. У него не было в нашей коммуналке туалета. Когда ему нужно было выйти, он сигналил у двери. Большую часть жизни он все же проводил на улице, в своих кошачьих делах. Междуусобные драки, девочки. Еще он был бесстрашным охотником на крыс. Под нашим двухэтажным домом был подвал для хранения угля, картошки, всякого старья. Там водились крупнейшие бурые крысы. Однажды соседка с первого этажа, тетя Маруся, сказала мне: «Иди, Эдик, в подвал. Там твой Васька здоровенного пацука убил, весь в крови сидит». Я спустился в подвал. Поставив одну лапу на огромную крысу, окровавленный Васька гордо пел победную песню. Он с большим достоинством посмотрел на меня и продолжил петь. Рваную рану на его голове мы с матерью засыпали молотом с стрептоцидом. Выжил. Умер он, уже когда я не жил с родителями, в возрасте 14 кошачьих лет. Ушел перед смертью куда-то и умер. достойно. Когда ко мне ушла чужая жена Елена, то с ней в моей жизни появился королевский пудель женского пола. В прежней семье ее звали Двося. Я стал называть ее собак. Это была истеричная особа, залезавшая к нам молодоженам в постель. Я ее ненавидел и подговаривал друзей потерять ее на прогулке или выбросить в окно. У нее вылезала ее баранья шкура от неведомой болезни, поэтому от нее вечно ужасно воняло мазью. Слава богу, накануне отъезда за границу мы отдали ее в добрые руки подруге Гале, где она успешно вскоре скончалась. Она ненавидела меня так же, как я ее. Следующие животные появились у меня через четверть века. У крошки Насти, когда мы познакомились в 1998 году, был недоносок-бультерьер. Впрочем, он куда-то вскоре задевался. Не то родители Насти его потеряли, не то потерялся сам. В 2003-м, весной, на свидании в саратовской центральной тюрьме, Настя вырвала у меня разрешение на покупку щенка-бультерьера. Я дал разрешение легко, потому что верил, что мне дадут лет 15 или 12. Прокурор запросил 14 лет. Потому мы с бультерьером состаримся и умрем раздельно. Я получил всего 4 года, супротив всякого ожидания, и вышел условно-досрочно летом того же года прямо в компанию к бультерьеру. Еще она привезла в клетке крысу, и мы стали жить. Бультерьер был молчалив и любил заходить человеку с тыла. Там он стоял, похожий на бело-розовую мускулистую свинью, и думал свои бультерьерские думы. Настя кормила его, как солдата, печенкой с перловкой, либо даже мясом с перловкой. Ему определили матрасик в длинном коридоре старой убитой квартиры. Однако несколько раз за ночь он скребся жесткими когтями и ударялся башкой о синюю дверь, за которой спали мы с Настей. Он был невиновен. Это Настя, пока он был щенком, брала его к себе в постель, и вот теперь здоровенный, мускулистый бугай рвался в мою постель. Дома у себя, в Братеево, пока я сидел в тюрьме, бультерьер, Настя назвала его Шмон, развлекался на прогулках тем, что перекусывал местных крыс в один хряб. Поселившись у меня, он, выходя на прогулку, перекусывал теперь кошек. Нельзя сказать, что обитателям дома, где я поселился, в районе Сыромятники, у Яузы, там сейчас культур-центр Винзавод, это нравилось. Отношения наши с Настей стремительно ухудшались. Не только и не столько из-за мрачного Шмона. За 2,5 года моя девочка окаменела и отвыкла от меня. В один прекрасный день она уехала, прихватив Шмона к родителям. Она обиделась на меня. Дело было, как мне видится, в том, что накануне я явился нетрезвым и сидел, смотрел телевизор. Вдруг подошел Шмон и... О, неслыханное дело! Положил мне голову на колени. Я в ответ погладил его по лысому твердому черепу и сказал: «Ну что, признаешь себя моим вассалом?» Убийца кротко поглядел на меня свиными глазами. «Доселе? Поверьте, мы не прикасались друг к другу». «Хочешь, Настя, уведу у тебя зверя?» — бросил я, наблюдавший это зрелище, не веря своим глазам, Насте. Она еще приезжала пару раз, но без собаки. Потом уже и не приезжала. Вещи ее остались. Через несколько лет я их выбросил, хотя я чувствовал к этим вещам жалость. Еще у меня осталась крыса. Я назвал ее Крыс. Когда я привык к ее противноватому хвосту, я понял, что имею верного друга и вообще дружелюбнейшее существо. Когда я возвращался вечером, она меня ждала и висела на клетке. Тут я ее выпускал, и мы садились ужинать. Она взбиралась мне по штанине джинсов, потом быстренько по кофте влезала на плечо и начинала исполнять свои штуки. Вначале она пугала меня, жутко клацала зубами мне в ухо. Затем она слегка царапала мне ухо коготками. Потом влезала через ворот в мою домашнюю кофту и бегала там в темноте, время от времени высовывая мордочку через полосицу пуговиц. Вид у крыс был всегда хулиганский. Она любила повеселиться. Иногда мы бегали в большой комнате друг за другом. Если я вдруг неплотно закрывал клетку, то она либо ждала меня у порога, либо бежала, запыхавшись, цокая коготками по длинному в 11 метров коридору ко мне, единственному своему другу, и лезла по штанине вверх, чтобы сесть на плече. Я вообще заметил, что она садится всегда как можно выше и оттуда нюхает воздух и стороны света. Она любила мыло и прятала его на черный день под моей кроватью. Если у меня было плохое настроение, она умела меня рассмешить в 2 счета. Я ей очень благодарен за то, что она скрасила мою жизнь. К сожалению, крысы не живут долго, и первым признаком ее старения стал постепенный паралич задних ног. Она уже не так быстро вскарабкивалась по моим джинсам, а потом уже и вовсе не могла ходить быстро. Как безногий инвалид после войны, тянула корпус одними передними лапами. Утром 10 марта 2005 года я обнаружил мою крыс, вытянутую во весь рост, закаменевшую за ночь. Был еще мороз. Я уложил трупик в серебристую коробочку, подложил ей ваты и, так как в этот день у меня была масса дел, положил коробочку за окно, на мороз, на сохранение. На следующий день мои охранники, взяв топор и саперную лопатку, отправились хоронить крыс за реку Яузу, там, где пустыри и косогоры. Через некоторое время охранники позвонили мне и сообщили, что выкопать сколько-нибудь приличную могилку для ставшего мне близким существа невозможно. Земля ледяная. Они развели было на льду костер, однако результат оказался нулевым. Они предлагают захоронить крысу в дупле дерева. Они нашли подходящее. Дупло сухое, Эдуард Вениаминович. Там ей будет хорошо. Но вот только коробка не влазит в дупло. Можно мы ее похороним без коробки? Я дал согласие. Там она и истлела. Подруга дней моих суровых, превратившись в простейшие элементы.